активных храмиков, но там паломничество. Но суть всегда остается суть. Есть вопросы? Вы поняли что-нибудь? Ну, кто-то, может быть, понял. Поэтому Прабхупада нас защищал, сказал, все должны читать эти книги. Не просто читать, а следовать этим книгам, да? Здесь комментарии, это 15-я глава, и те, кто... Ты там с кем разговариваешь, с Федей? 15-я глава, и это... Ну, Федька, с Веной, ты Федька довольный. Че? Глава 15, текст 20. В комментарии, вот, Шрила Прабхупада, он пишет здесь. При осуществлении преданного служения в общении с чистыми бхактами, находящимися в полном сознании Кришны, имеются некоторые качества, которые необходимо полностью победить в себе. Самым важным, что нужно преодолеть, является слабость сердца. Бундашин пишет, что первое падение вызывается желанием властвовать над материальной природой. Это приводит к прекращению трансцендентального духовного служения Всевышнему Господу. Вторая слабость сердца заключается в том, что с усилением склонности господствовать над материальной природой человек привязывается к материи обладанием ею. Проблема материального существования обязана своим возникновением этим слабостям сердца. Вот у меня вот вопрос, почему здесь указывается первое падение, второе падение, и а почему так важно, что самым главным является для того, чтобы, ну, здесь вот так вот пишет, что при осуществлении преданного служения вообще не... То есть стих-то прочитай сначала. Стих сначала не будет. Ну, Кришна, а к чему это? Просто теперь комментарии будешь читать, стихи не будешь. Раньше, так сказать, все стихи только читали, комментарии нафиг. Теперь стихи нафиг, теперь только комментарии. Вот это вот и есть практика. Это самая сокровенная часть ведических шастр. О безгрешный, я открыл ее тебе. Всякий, кто поймет ее, обретет мудрость. Его усилия приведут к совершенству. И в чем вопрос? Вот, и у меня вот вопрос. Я тут вообще что-то не поняла. Вот здесь вот... Ты весь комментарий-то прочитал? Нет, сейчас нет. Кусочек? Ну, в конце. Ну, то есть по уху слона определить, какой слон? Здесь прочитай. Ты вопрос скажи лучше. Вопрос вот я вот не поняла. Здесь говорится, что есть качества, которые нужно полностью победить в себе, да, для того, чтобы осуществлять... Ну, я понял. Слабость сердца. Да. Ну, и что? И мне вот, желание материально наслаждаться, потому желание, так сказать, управлять материальной природой. И последнее желание какое? Здесь вот пишется, что первое – это господствовать над материальной природой, да? Властвовать над материальной природой. Это первое? Да. Желание властвовать. Да, потом управлять, да? А вторая слабость заключается в том, усиление склонности господства. Вначале властвовать, потом господство. И дальше то же самое. Вот. И что с усилением склонности господства в материальной природе человек привязывается к материи и обладанию. Ну, да. Это и есть слабость сердца. Шрила Прабхупада вот он пишет, что первое падение вызывается желание властвовать. И я не поняла в этот момент, почему здесь первое падение. Ну, да. Первое падение, то есть почему причина того, что мы сюда пришли? Вообще первое падение здесь. Ну да, то есть то первое падение. Почему мы сюда первый раз стали? Второе падение это из Брахмаджоти. Или еще откуда-нибудь. То есть почему мы, так сказать, не встав на путь духовной жизни, все-таки не можем действовать? Потому что вот там есть желание господствовать. И последнее там какое? Привязываемся к материи. Да, и вот последнее, все падения связаны с тем, что мы привязаны просто. Все понятно? Mm. Причины. Вот это практически тот же стих, который мы сегодня читали. Mm. Что входит в материальный мир вместе с женщиной чувственных наслаждений. Он вошел в этот мир вместе с женщиной чувственных наслаждений. То есть женщина олицетворяет всегда что? Чувственное наслаждение. Отсюда у человека развивается потенция, привязанность к женщине, потому что у нее есть желание чего? Властвовать, господствовать и привязывается в итоге из-за этого. Потому что когда нам хочется властвовать и господствоваться, тут нам нужны женщины всегда. Это выражается вот в этом, в половом влечении к женщинам. Поэтому они падают. Потому что есть еще желание властвовать, господствовать. Поэтому и привязанность эта проявилась. Понимаешь? Проявляется привязанность она именно так. Поэтому если вы все шастры почитаете, всегда центром всех испытаний, насколько у тебя осталось вкуса к материальным наслаждениям, кто является? Женщина. Всегда. Прочитайте весь Бхагавад. И даже только у Махараджа Бхараты женщина пришла в виде чего? Олененка. То есть это тоже желание наслаждаться материальным. Какой-то маленький-маленький оттенок остался, неправильного представления о чем-то. В общем, Марина, а почему тогда здесь говорится, что имеются некоторые качества, которые необходимо полностью победить в себе, чтобы при осуществлении вредного окружения общение с чистым вредным? Да, то есть если есть желание такое, тогда мы будем через призму их вот, ну о чем я и говорю, вот о чем я читаю сейчас. Что мы все это выслушаем в связи с тем, чтобы это использовать для чего? Для служения. Нет, мы служение используем для того, чтобы властвовать, господствовать и привязываться. Тогда смысла нет выслушивать это. Поэтому он говорит, чтобы выслушать это и понять, нужно освободиться вот от этих. От слабости сердца. То есть не надо идти на поводу этого желания. Поэтому Кришна говорит, если ты будешь действовать в моем сознании и перестанешь руководствоваться своим ложным эго. Ложное эго есть, но не руководствоваться им. Неужели это так трудно понять, что такое ложное эго и как им можно не руководствоваться? Есть миллион примеров. Вот иногда хочется кому-то подойти и просто плюнуть в лицо. Хочется? Или нет? У тебя не бывает такого? Плюнуть, нет, стукнуть. А, стукнуть? Ну нет, я имею в виду, что вот по форме. То есть такое желание, чтобы совершить. А ты по форме. А вот мне не плюнуть, а дунуть охота. Ну камнем стукнуть. Суть-то не в этом. То есть бывает какое-то желание тут же отреагировать каким-то определенным образом. Но почему ты не делаешь этого? Ну зачем? Ну вот именно зачем. Чего это принесет? Проблему какую-то. Поэтому, значит, ты, у тебя желание есть, и это желание проистекло откуда? От духовной души? Нет, стукнуть. Из ложного эго. А? Из ложного эго. Значит, ты просто берешь и что? И не руководствуешься этим, да? Нет. А делаешь, говоришь, спасибо! Ну, то есть, это есть, вот, ну, такой пример грубый, что значит не руководствоваться? Или говоришь, Хари Кришна, посмотрим. И мину там ты закопаешь, где уходит туалет. То есть это и есть не руководство, это ложным эго. То есть это возникло, но вы вспомнили, как надо действовать в сознании Кришны. И вот сейчас выбор. Либо руководствовать своим ложным эго, либо в сознании Кришны. И вы действуете в сознании Кришны. Ложное эго так и остается просто, его значит можно что? Побеждать его можно. Его можно побеждать. И Кришна говорит, мечом знания и отрешенности. То есть знание дает нам возможность отречься от ложного эго. Что значит отречься? Оно есть. Мы к нему привязаны, но мы говорим, зачем? Вот как ты говоришь, зачем? Чего ты не стукнула? А зачем? Ну охота стукнуть? Охота. А чего не стукнула? А зачем? То есть, значит, есть какое-то знание, что зачем это надо? Я же знаю, что это приведет к плохим последствиям. Оба! Знание. И это знание позволило что? Так не сделать. Отречься от этого желания. Хотя оно есть. Вот и, пожалуйста, знание и отрешенность. Гьяна и вайрагья, которые помирали там в бхакти. Чтобы бхакти проявилась, нужно иметь гьяну и гуру. Ведущую к чему? К чему? Кто дает Лакшми Нараяну? Но умный мужик. Кайраги. Отсюда знание. А когда знания нету, когда знание осквернено слабостью сердца и всего остального, то все это знание используется просто для чувственных наслаждений, чтобы выдать это за духовную жизнь. Вот и все. Это и есть прагрита сахаджи, которые свои материальные проблемы выдают за духовные. Это и есть, вот в чем сахаджи-то проявляется. А все эти материальные проблемы, это желание вместе с женщиной войти в материальный мир. То есть это чувственные наслаждения. Поэтому они говорят, сексуальные, значит, наслаждения. Поэтому свои сексуальные желания выдавать за духовные, это и называют такие, как называют? Пикита. Их и называют так. Свои неправильные представления о жизни. А какие у нас неправильные представления о жизни? Желание наслаждаться. Мы хотели наслаждаться как-то этим. Скажите мне правду, Лакшми Нарайан. Ну скажите мне правду для моего духовного продвижения. Как сказал, раз батарею обнял. Значит, он хотел этим наслаждаться правдой. И шиши не получилось. И как результат неправильных представлений о правде, что? Доски, гвозди, туалет, так сказать, все, барак, пешачник, там все, естественно. Вот такая правда. Абсолютная истина. Он только показал Арджуне Вератрупу, и Арджуна, так сказать, бросил лук, чеснок, все, резко, и побежал. Хотел узнать истину, вот и узнал, и побежал с ним. Были неправильные представления о истине. И когда он увидел, что Кришна такой, у него-то были представления, что Кришна такой вот, такой хороший, такой бонда. Такой, знаете, как в буддизме такие. Такой толстый, такой добрый, такой бонда, святой такой. Видели эти фигурки такие? Такой хороший, такой. Такие представления о святых, такие представления о Кришне. Но вдруг они увидели Нарасимху, и они все, вай. Дьявол. Поэтому они все стояли, трепетали, дрожали. А прохлады Махарадж, у него не было ложных представлений. Он подошел с гирляндой, и он так еще говорит, ну ты даешь, вообще молодец. Ну, Кришна, ну ты даешь. Я бы встал. Это представление прохлады Махарадж. Поскольку они не были на внешнем основаны, а были основаны на внутреннем, поэтому прохлады Махарадж не испугался. Что-то дается, и вы этим, ну как власть. А господство — это когда вы господин этих вещей, это совершенно другое. То есть господин Кришна. А властвовать могут другие живые, что власть какую-то могут нам наделить, могут властью. Какой-то господин может нас наделить властью какой-то. Да, это разные категории. Нам могут дать власть и могут что? А? Взять ее. А если вы господин, то вас уже никто туда никуда не. Может быть, немножко поподробнее там в письме вы читали. Говорите, было бы ошибочно утверждать, что духовный учитель второго типа, он ведет нас к Кришне лично. Да. Сейчас. Немножко поподробнее. Нельзя утверждать, что гуру, происходящий из неосвобожденной категории, является именно той личностью, которая представляет нас Кришне. Но тем не менее у нас все равно существуют вечные взаимоотношения, поскольку вечные взаимоотношения основываются на вечных наставлениях. Тем не менее вечные отношения. Вот как ты думаешь, я вот освобожденная личность? Но я же кого-то на инициацию представляю. Да? Но также можно сказать, что ну, в принципе кто-нибудь и другой может представить. Также представим, что есть Кришна и есть Гуру. И мы думаем, что только вот именно Он нас представит Кришна. Не надо так думать. Может быть, кто-то и другой вас представит Кришна. Потому что все это основано не на, а на наставлениях, на вечных наставлениях. Если это, та личность не противоречит тоже этому, она вас вот, точно так же вас может представить Кришна. В этом суть. Вот второе предложение, тем не менее, вечные что-то. Но тем не менее у нас все равно существует вечное взаимоотношение, поскольку вечные взаимоотношения основываются на вечных наставлениях. Вечные взаимоотношения с кем? С тем духовным учителем, который нас ведет к этому. Потому что он-то ведет через наставление, а эти наставления вечны, значит и отношения с любой личностью, которая ведет нам к этим, через эти наставления, нас тоже вечные. Вечные наставления, суть. То есть даже если представить может другой, но тот, да, кто идет, да, все равно с ним вечны. Да, потому что эти отношения вечны с этими наставлениями. И кто бы через них нас не вел, у нас с ним уже отношения, через эти наставления. И когда он прекращает эти наставления, то все наши отношения развиваются. Но отношения вечные с этими наставлениями сохраняются. То есть наставление доминирует всегда? Конечно. Шикша всегда доминирует. Так это с первых страниц везде описано. Как инициация в сердце, извините, происходит? Через исполнение указаний и наставлений. Поэтому Прабхупада и говорит, что можно видеть, как, насколько человек инициировался, инициировался ли он вообще. Видя, как он следует. Это называется грубое представление Харинама Дикши. Это грубое представление Харинама Дикши. То есть грубое представление. Поэтому Прабхупада говорил, что человек может получить инициацию в сердце. Ты читал? В том же месте, где об этом пишется. Но это не означает, что человек не может получить инициацию непосредственно от Кришны в сердце. Просто строго и искренне исполняя его желание. Прабхупада об этом тоже говорит. Однако, он говорит, все великие ачарьи, которые находятся в цепи ученической преемственности, получили дикшу непосредственно от своих авторитетов. Но это не означает, что человек не может, ну, таким образом. То есть человек может получить инициацию в сердце, потому что гуру дикши находится тоже в сердце живого существа. Чайте гуру. Поэтому он говорит, Брахма получил посвящение от кого? Да, Кришна получил. И дальше все от Брахмы стали получать. Но на самом деле они пришли-то через Брахму, но пришли оттуда. Там вот и есть это трансцендентное положение, вот в этом заключается. Что они приходят по линии шикши. И дикша, это как Прабхупада говорил, если бы это было простым формальным обрядом, то этого бы не делалось. И Прабхупада там в Бхагавад-гите описывает, что это может укрепить шикшу. Дикша, она может укрепить шикшу, как подтвердить ее, поэтому она тоже важна. Это как подпись. Вроде все решено уже устно, да, все, вы делаете, но иногда без подписи, ну, это не очень может быть авторитет. То есть нужно пройти какой-то формальный, но он очень важен, чтобы даже это формальное заключение. Прабхупада даже говорил, что это церемония посвящения, она больше церемония. То есть такой праздник, чтобы, ну, как свадьба. Если бы свадьба была, ну, не нужна, ее бы не справляли. Так? Но с другой стороны, не свадьба является сутью. Да? Вот такой, за столом там сидеть, вот толстый говорить. И с другой стороны, если бы это была пустая формальность, этого бы тоже не делали. То есть вот в этом-то и есть вот это вот ключ соединения такой. Ну, как два глаза, как две ноздри, понимаешь? С одной ноздрёй было бы, поэтому две ноздри, потому что существует здесь это соединение. Вот вапу и вани. Можно было просто тогда вани, но вани без вапу сложно. Также было бы, может быть, одно вапу. И одно вапу, вот у них произошло что? Которое сейчас бунтует. А? К чему они привязались? Ну к чему? Вапу. Ну у них вапу, это, если можно назвать это вапу. Потому что это и не вапу на самом деле. Есть вань. И результат взаимоотношений духовного ученика с духовным учителем, это принятие его на самом высшем, на его истинном положении. И какое истинное положение духовного учителя? Вату или Ваня? А? Ваня, конечно. Ну что ты так клюнешься? Ваня, конечно. Конечно же, Ваня. И его указания, они должны проистекать из его духовной реализации, из его строгого следования Вани своего гуру. И все так на самом деле Ваня. Когда Прабхупада говорит так, но мы начинаем говорить по-другому, все, мы должны отбросить. Как бы там практично это ни выглядело, в мирском понимании. Что все практичное, все из практичности, из мирской практичности. То, все, пятое, все. Существует уже и Шрадхаван, и Кришна Севак, и Упады. Все это существует, никто нового ничего не говорит. Читай один круг джапы и хоть что-то делай. Ну, старайся, не умеешь. Вот Шрадхаван. И просто гуру может тебя посвятить на уровень Шрадхаваны. Или сказать, я поручаю вот этому своему ученику посвятить его на уровень Шрадхаваны. И это тоже автоматически считается посвящением гуру. А зачем обязательно ему дать брахманский шнур, чтобы он читал один круг и ничего не забывал? Какой смысл? Что за школа брахман? Как потом эти люди могут возглавить общество, когда они полностью под влиянием иллюзий находятся? Как они могут давать, как они могут золотой век сделать? Когда они будут привязаны к семьям, там, к чему-то и все. Вы видели семьи, где занимаются сексом? И как они служат? Вы привязываетесь, все. Начинаете защищать свой секс, все от этого делать, все. В итоге так происходит. Поэтому он и говорит, две только категории. Нитья ситхи и садхана ситхи. И крипа есть. И вот про Бариш Махарадж хорошо тогда объяснял, про крипу. Вы слышали? Что такое крипа? Это где было? В Чите, по-моему, да? Здесь было, да. А кто такой крипа? А? Милость наследования садха. Да, он получил просто милость тому, что он понял, что так важно следовать всему этому, не изучая священные писания. Вот это крипа себе. А мы думали, крипа, это который ничему не следует, и он осознает Кришну. Он у нас потому что обо всем было неправильное представление. А крипа это тот, кто, не изучая священных писаний, полностью вдруг осознал, что именно так надо действовать. То есть соблюдать все это. Вот это крипа. А у нас какое было представление крипа? Я тут же слушал иногда, но просто диву давался. Это когда ничему не следуешь, но все в сознании Кришны. Вот крипа. А нитья ситхи – это тот, кто приходит своим примером учить непосредственно, хотя не может не исполнять этих указаний, да, ну, в смысле вот этих регулирующих принципов, но он следует этим, чтобы вдохновить, потому что такова миссия, потому что все вокруг него, он приходит, к кому, к нитья ситхам, что ли? Он приходит к садхана ситхам, и его основная задача – их вдохновить, строго следовать, то есть дать им этот путь исполнения указаний, поэтому он через себя это делает. Поэтому нитья ситха еще более строже следует даже, чем садхана ситхи. Он более способен следовать этому, еще более серьезнее. Поэтому он говорит две категории. Один наиболее совершенный, другой менее совершенный может быть. Но и тот следует, и этот. Но этому легче следовать идеально всему. Потому что он не те ситхи. А тому приходится делать усилия. Но он тоже следует. Только в этом может быть разница. Для того естественно следовать всему. И не отклоняться никогда. А для того все равно какие-то усилия приходят. И потом он достигает этой ситхи. Какой ситхи? Для него становится это тоже естественным. Но ему нужно обязательно поддерживать это. И вот здесь были представления, они эти ситхи неправильные. Я всегда слушал. Ой, он может не ходить уже. Ой, он может уже не туда не вставать. Да он может так не делать. Ну что, он же не эти ситхи. Я всегда вот это слушал, меня потрясало это. И это распространялось от старших преданных, которые... От старых преданных, вернее. Которые там по 15-20 лет джапу читали, в тюрьме сидели. А к ним приходило, видимо, из другого источника, кто-то там. Прабхупада пишет совершенно другое. Поэтому джай и виджай, они строго следовать начали всему, не изучая священных писаний. Да? В этом проявилось, вот говорит, крипа-ситха проявилась, это по отношению к джай и виджай. И в то же время они были не те ситхи, то есть не зашедшие личности. И чем же они показали, как они действовали? ничего не исполняли и осознавали Кришну, да им в тысячу раз они вообще полностью погрузились. И погрузились как? Идеально соблюдая все. И формальности, и неформальности, все, полностью. Весь режим дня все соблюдает. Так? Прабхупада так делал. А тут какие-то особые нитиситхи появились, которые не могут этого не делать. Прабхупада это делал. Я все время тогда думал, как так вот мне все время говорят, что это... Я говорю, Прабхупада же так делал. И у меня тоже было противоречие. Поэтому, когда меня бы спросили, у тебя есть сомнения? Есть очень много сомнений. И никаких-то сомнений в том же. То есть я не понимаю, почему это не говорят об этом. Над этим надо работать. Иначе это будет упущено, и опять будет какая-то категория обманутых. Это я принимаю, когда люди там, кстати, вообще с безобразным здоровьем или люди с этим. А Прабхупада показал безобразное здоровье, так, тоже. Все время его приносили, он не мог ходить, его приносили просто. Вы знаете об этом? И на Мангаларате, и на все остальное. Его просто приносили. И Прабхупада опять же собой учил. Какие болезни? Что, неужели гуру не принесут, если он скажет, принесите мне? А? Принесут или нет? Другое дело, когда я говорю, путешествуют, там эти все часы сбиты, все остальное. Это понимаю, потому что эти люди, ученики говорят, вот они столько спят, вот столько спят слуги. Вот понятно, почему там успевается что-то. Но когда вы где-то в одном месте находитесь, даже болезнь не может быть препятствием, если у вас есть такая преданность. Потому что вы хотите показать своим примером же это. Если вы не те ситхи, вы не можете обусловиться таким образом. Или нет? Я понимаю, когда садхана, ситхина, это тогда понятно. Поэтому вот я говорю, мой гуру Махарадж меня очень сильно привлек, когда он просто говорил, всегда себе, и запрещал, вот сколько я вот, служу своему гуру, всегда строго запрещал, какой бы то ни было о себе раздувать информацию, что он там какой-то необычный, строго-настрого всегда зарубал на всех даршинах, прекратите болтать обо мне всякую чепуху. Никакой они не зашедший. Что вы тут? Никаких маек, никаких плакатов. Всегда говорил об этом. Наставление. Вот, пожалуйста, смотрите, как я действую и следуйте этому. Это была его позиция, и она остается такая, неукоснительная. Поэтому я лично им привлекся, только им привлекся из всего. Он всегда говорит, эти тортики мне не нужны. Помнишь, я тебе рассказывал? Эти тортики мне не нужны. Я понимал, а почему он так говорит? Кренделяйте все. Мне нужно следовать. И вы меня не обманете, я не такой глупец, чтобы думать, что вы всему следуете, меня это интересует. А, и когда я вижу, что вы мошенничаете, тогда вы прославлять на меня начинаете. Так гуру всегда говорит, Ниранджана Махарадж. Когда вы начинаете меня засыпать цветами, я точно знаю, что вы это цветы ваших проблем. Что вы хотите сокрыть свои проблемы от меня этими цветами, так, портретами, плакатами. Тут я даже в семьях вот вижу, грехас тоже так. Такая особо храмовая комната, так, у тех, у кого кто ничего не делает, не следует ничего. Все там в сознании Кришны. Все говорит о сознании Кришны. Как правило, вот какое-то такое. Прямо чуть ли не на стульях не написано Хари Кришна. Все плакатами обвесит, такие, с картинами. Пропадает украшение мертвеца. Ну, это очень важно. Поэтому я следую его умонастроению, если вы помните, сколько раз давал лекции, что мы здесь нити ситх между собой тоже не ищем. Сколько я в этом говорю? Всяких полубогов и всяких необычных личностей в прошлом великих мудрецов. Мы не ищем. Все мы просто обычные люди, которые... И, чем... и нам тем более надо следовать всем. Мы должны стараться. Из своих слабостей тогда мы не претендуем на свою непогрешимость и все остальное. Нормальное отношение. Не слепое повиновение, нормально, в зависимости от чтения книг, то есть последовательно. Если это не расходится с указаниями нашего духовного учителя. Если это не наши слова духовного учителя не расходятся с указанием Шрила Прабхупады и все остальное. Вот. Мы хотели так легко и просто всегда жить, как совки. Нам правительство сказало, они за нас подумали. И мы давай. А Прабхупада хотел, чтобы мы умели думать. Прабхупада, наоборот, видел большую проблему в этом, что разум не свой не применяет. Не применяет свое потенциальное вот, качество обдумывать, думать, разумно поступать. Поэтому он говорил, и поэтому Махапрабху дал эти указания. Каждый должен быть гуру. Каждый должен стать браманом. Неважно, что значит браманом. Приобрести эти качества каждого и обучать других, и других поднимать до этого уровня. А брахмана – это вайшнава. Прабхупада говорит, что весь результат брахманической культуры – это вайшнава. Поэтому каждый должен стать вечным слугой Кришны, независимо от того. И он сапоги колотит, он может со шнуром сидеть и сапоги колотить. Да? И он достоин этого шнура всего. И быть сапожником. Бывает, там шастры изучают, так даже так сказать, одну хоть и маленькую не оставить неохота. Ну так, можно мало поставить. Ощущал. Поэтому я очень счастлив, что все это всплыло, все это подтвердилось. Я так в восторге от всего от того, что я тут говорил и проповедовал, за что меня ругали и шпыняли все там. Я счастлив. И еще больше вдохновился на то, чтобы так мыслить, так действовать, так читать. Трудно, тяжело, все это понятно. Надо скрипя зубами. Потому что есть желание какое-то, есть желание действовать. Как можете. Можете побеждать, побеждайте. Не можете, опять возвращайтесь, опять побеждайте. И пока не победите. Слабость сердца много проявляется. Есть желание, очень много материальных всего. Но надо выбрать свой путь. Раз и навсегда. Просто глупо тогда приходите плакать. Ой, тут вот из-за того, из-за всего. Из-за самого себя. Поэтому Брахма говорит, все причины своих неудач ищите в себе лично. Никто не виноват в том, что происходит. Никто. Ни одно живое существо. Хотели обмануться, обманулись. Хотели быть сбиты с толку, сбились. Желание живого существа является причиной. Его представление о духовной жизни, о мире, о всем. Так же, как и о семейной жизни. О детях, о друзьях, о гуру. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам Класс Киджа, Прабхупада Киджа.